купол большого пальца, венчающий композицию, Ромка водрузил уже в сумерках. Порошка, как он и опасался, не хватило. И поэтому вместо красивого и гордого навершия пришлось лепить какой-то коротенький, неубедительный бугорок. Все. Ромка звонко отряхнул руки, помедлил и сошел вниз, в обезображенную корявыми грязными разводами седловину. На приступочке приостановился. Серчишка на мгновение зависла. «Да не может быть, чтобы с ним как с крестом. Никого не трогал, не убивал. Подумаешь, там фиг вылепил». «Ну, берите, давитесь!» – презрительно бросил он наплывающим из серого полумрака плотным округлым теням. «Вот он я!» Сделал последний шаг и тут же был отрезан от глыбы. Причем маневр надзорка провела по-хоккейному жестко, толкнула, чуть не сбив с ног. «Сладили, да? Все на одного!» – бормотал Ромка, пятясь перед наступающими гладкими тварями. Самый страшный миг остался позади. Если сразу сознание не лишили, а теперь явно куда-то ведут, подталкивают, то, стало быть, не все еще так плохо. Его уже вытеснили в проулок. Нигде ни души. От льдистых айсбергов веяло холодноватым полусветом. Надзорки обрели четкость, по гибким панцирям гуляли блики. Улучив момент, Ромка метнулся к светлому овалу скока и тут же удостоился легкого щелчка. Так, наверное, в четверть силы. Подпрыгнул, шарахнулся, но на ногах устоял. «Менты поганые!» — хрипло выговорил он, оборачиваясь. Надзорки надвинулись снова. Ромка повернулся и с независимым видом пошел, куда вели. Следующий, попавшийся по дороге скок, он на всякий случай решил обойти сторонкой. Но тут на пути его стала одна из надзорок. «Ну чего?» — с вызовом спросил Ромка. «Туда нельзя! Сюда нельзя!» Вне всякого сомнения, его прижимали к стенке. Точнее, к светлому овалу. Ромка знал этот скок. Он выводил к конуре, выбрасывал в аккурат перед третьим подъездом. «Под домашний арест?» — осклабившись, осведомился Ромка. «А жратву мне кто таскать будет? Вы, что ли?» Полукольцо акульих рыл сомкнулось теснее, и Ромка, более не хорохорясь и не дразня судьбу, шагнул в скок. Издырявленная черными оконными проемами пятиэтажка с серой глыбой тонула в сумерках огромного зала. На выходе Ромку, естественно, ждали. Надзорок 5 или 6. Неестественно было другое. Вместо того, чтобы загнать арестанта в конуру, они сразу же отсекли его от подъезда. Заподозрив неладное, Ромка обернулся и обмер. В каком-нибудь десятке шагов, раскинув мощные посадочные опоры, стояла летающая тарелка. Из открытого люка лился нежный розовый свет, окрашивая серое, похожее на пемзу покрытие, в коричневатые тона. «Неужели домой?» «Да он о таком и мечтать не смел!» «Домой! В город! К нормальным людям! К своим ребятам! К ментам!» «Да пусть даже и к ментам! Они хотя бы ломать не заставляют!» Ромка хотел было кинуться к люку, но спохватился. Во-первых, хозяевам он давно уже не верил ни на грош и постоянно ждал от них очередного подвоха. А во-вторых, внутри встрепенулся и толкнул локотком в ребра неугомонный чертик противоречия. «А чего это я туда полезу?» – сердито сказал Ромка, снова поворачиваясь к надзоркам. «Может, мне и здесь хорошо? Подумаешь, сенсация! Фиг вылепил!» Округлые глыбы мрака угрожающе шевельнулись, и Ромка попятился. Его откровенно загоняли в летательный аппарат. «Не нравится, да?» – злорадно бормотал он, уже ставя босую ногу на край аппарели. «А вот фиг вам! Во! Видали? Чувырлы гладкие!» Нагло крутя кукишем, он отступал вверх по трапу. Стоило ему очутиться в озаренном розоватым свечением коридорчике, как прямоугольная броневая плита поднялась и наглухо запечатала вход. Оказавшись в одиночестве, Ромка с сатанинской усмешкой растопырил пальцы обеих рук и издевательски повилял тощим задом. «Камушки вам долбать!» – осведомился он у закрытого люка. «А вот пускай вам их Васька долбает! Он лоб здоровый!» Тут Ромке почудилось, что пол под ногами дрогнул, и физиономия хулигана внезапно стала тревожной, чтобы не сказать испуганной. «А вдруг не домой?» Дедок говорил, тарелки куда угодно могут завести. Вдруг закинут в какую-нибудь, типа исправительной колонии. С них ведь станется хозяева. Несколько минут прошли в жутком напряженном ожидании. А потом прямоугольная металлическая плита медленно начала вываливаться наружу. Даже не дожидаясь, когда дальняя кромка аппарели коснется грунта, Ромка уперся раскинутыми руками в края люка и с замиранием выглянул наружу. Последовал ликующий вопль, и хулиган кинулся стремглав в открывшийся просвет. По дороге, разумеется, оступился, в результате чего достиг родной земли кувырком. Вскочил, победно вскинул кулак. Он стоял наяву, средь бела дня, в центре знакомого разваленного скверика, у гипсовых руин фонтана, ныне окончательно вмятых в почву гусеницами бульдозеров. Внезапно повеяло запахом гари. Это еще что такое? Пожар здесь, что ли, был? Ромка медленно опустил кулак и огляделся. Стволы изувеченных акаций обуглились и теперь чернели, как бы сведенные предсмертной судорогой. Высокая бетонная стена была вся исклевана, как будто по ней садили в упор из пистолета. На одной из ее секций кто-то размашисто вывел масляной краской. «Долой!» Кого «долой» Ромка не понял, потому что дальше стена была обрушена и размолота траками. Асфальтовое полотно автострады местами как бы расплеснулось, и на обочине горбился остов сгоревшей «Волги». Ромка поднял глаза и вздрогнул. Такое впечатление, что развал, царивший на пустыре за время Ромкиного отсутствия, перешел в наступление и захватил весь район. Здания стояли с выбитыми сплошь стеклами. Угол одной из многоэтажек был как бы неровно откушен. Из пролома тянулся тяжелый черный дым. Откуда-то издали внятно прозвучала короткая автоматная очередь. Ромка вновь перевел оторопелый взгляд на обрушенную и размолотую траками стену. За выщербленным шоссе припали к земле пыльные руины частного сектора. Гений кувалды попятился в ужасе. Развалить целый город? Для него это было просто непредставимо. «Ну вы и долбаете!» Испуганно пробормотал Ромка, потихоньку отступая и отступая к летающей тарелке. Потом вдруг резко обернулся и чуть присел, явно собираясь кинуться к трапу. Но делать это надо было немного раньше. Люк уже закрылся.